«То есть вы не запрещаете нам исследовать Хогвартс?» — спросил удивленный Гарри, обернувшись назад, чтобы взглянуть на поднимающегося следом за ними чародея. «С чего бы я должен это запрещать?» Казалось, что директор искренне удивился, но тут же продолжил говорить более строго. «Однако же и разрешить нарушать правила я не могу. Вы, мистер Поттер и мистер Уизли, должны найти способ делать желаемое так, чтобы вас не наказывали за совершенные действия. Гуляйте по замку днем после уроков, например. Но ведь нам нужно делать домашние задания и ходить на факультативы», — посетовал юный зеленоглазый волшебник. «Чем-то всегда приходится жертвовать», — печально констатировал старик, после чего все же добавил: «Но если бы вы сейчас находились в гостиной и выполняли задания профессоров, то не оказались бы в нынешнем положении». Беседа прервалась, и остаток пути до покоев декана Гриффиндора троица проделала в молчании. Когда же они дошли до двери, в которую директор учтиво постучал, а затем и приоткрыл, чтобы увидеть уже ожидающих выволочки Фреда и Джорджа, стоящих по стойке смирно перед тяжелым письменным столом, Гарри вновь ощутил беспокойство. «Альбус, ты нашел еще двоих?» — женщина, одетая в зеленую мантию, с удрученным видом поправив оправу тонких очков, махнула рукой, приглашая гостей войти. «Не стоит сердиться, Минерва. Мальчики нашли меня в одном из коридоров и помогли найти путь к твоему кабинету», — директор весело улыбнулся. «Пожалуй, отсюда я уже и сам найду дорогу до своих покоев. Доброй ночи». «Доброй ночи, Альбус», — отозвалась МакГонагалл, после чего ее взгляд вонзился в первокурсников. «Мистер Уизли и мистер Поттер, я вами сильно разочарована. Не прошло и месяца с начала учебного года, а вы уже связались с хулиганами». «Протестую, ваша честь», — вскинулся один из близнецов. «Мы не хулиганы. Мы благородные шутники и артисты», — выпятил грудь второй из старших Уизли. «Минус 15 баллов за нарушение школьных правил с каждого», — не оценила выступление близнецов старшая волшебница. «На первый раз, без отработок. И я очень надеюсь, что вы больше не попадетесь за нарушениями». «Будем стараться не попадаться, госпожа декан», — отсалютовали Фред и Джордж, словно бы и не замечающие того, как после их слов у женщины дернулась бровь. «Люди долго. Это было безответственно, опасно, эгоистично и абсолютно глупо», — вещала Гермиона Грейнджер, стоя перед диваном в гостиной Гриффиндора, где сидели Гарри и Рон. «Вы хоть подумали о том, что...» Такое чувство, словно она, староста, промелькнуло в голове хмурого Поттера, терпеливо выслушивающего претензии однокурсницы, при этом пропуская значительную часть слов мимо ушей. Направляясь этим утром в большой зал Хогвартса, студенты имели возможность увидеть то, что количество кристаллов в факультетских песочных часах изменилось. Гриффиндор, до этого момента шедший на втором месте по количеству баллов, уступая в этом показателе только Слизерину, да и то совсем чуть-чуть, после ночного происшествия упал на четвертое место. И это, разумеется, вызвало закономерные вопросы, что и привели к своеобразной выволочке на глазах всех львов. «Вы меня слушаете?» — сердито насупившись, Гермиона уперла руки в бока и ждала ответа от двух провинившихся мальчишек. «Ты что-то сказала?» — спросил младший Уизли, словно бы только заметил распинавшуюся Грейнджер. «Да ты, да вы!» — задохнулась от возмущения девочка, затем сжала кулаки и, топнув ногой, развернулась на пятках и ушла в сторону лестницы, ведущей к женской части общежития. «Мальчишки, это было грубо, Рон», — без особого энтузиазма укорил друга зеленоглазый брюнет. «Она мне не мать, чтобы читать нотации», — буркнул рыжий мальчик, негромко добавив: «Мне этого и дома хватило. Но все же, мистер Уизли, нам интересно, что такое произошло ночью, из-за чего факультет потерял столько баллов», — прозвучал новый голос, заставивший притихнуть другие разговоры, после чего на место, где раньше стояла Гермиона Грейнджер, вышел старшекурсник Оливер Вуд. «Не желаете поделиться своей версией этой увлекательной истории?» Взгляд капитана факультетской команды по квиддичу был спокойным, руки он держал сцепленными за спиной, на лице же сохранял строгое выражение. Пусть Гарри пробыл в школе совсем недолго, но он успел осознать несколько фактов, одним из коих было то, что влияние Оливера Вуда не уступает, а то и превосходит Персиваля Уизли. Впрочем, неправильно было бы пытаться решить то, кто из старшекурсников главнее, староста или капитан спортивной команды. Все же первый решал организационные вопросы, помогал младшекурсникам, тогда как второй разрешал конфликты между студентами в частном порядке. Между собой они не соревновались, а также старались не пересекаться без крайней нужды. «Ну, мы это...» – замялся Рон, растерявшийся перед авторитетом подростка. «Мы попались ночью, когда изучали Хогвартс», – вместо друга ответил Поттер, успевший подняться с дивана на ноги, чтобы теперь стоять перед старшекурсником с решительным видом. «Вас на это кто-то надоумил?» – уточнил Вуд, глядя на зеленоглазого брюнета сверху вниз. «Мы сами решили пойти», – буркнул рыжий мальчик, встав рядом с другом. «С вами кто-то был?» – чуть надавил Оливер. «Штраф в 30 баллов с человека – это много. Тем более, за нарушение комендантского часа». «Мы сами пошли», – заявил Гарри, едва удержавшийся от того, чтобы соврать, что с ними никого не было. Урок профессора Бубоника вспомнился очень вовремя. «Вы готовы отработать штраф?» Капитан команды по квиддичу не стал настаивать на сдаче близнецов, но его взгляд стал еще строже. «Готовы?» – серьезно кивнул зеленоглазый брюнет, после чего повернулся к другу. «Рон, эх, я готов», – младший Уизли взлохматил свои волосы, после чего вытянул руки вдоль тела и уставился в пол. «Молодцы», – лицо Вуда смягчилось и он улыбнулся, а затем пообещал. «Я попрошу пару третьекурсников с вами позаниматься. Буду ждать известия о ваших успехах». После этих слов старшекурсник ушел к своей компании, занимавшей места рядом с камином, а остальные гриффиндорцы словно бы потеряли интерес к парочке провинившихся новичков. Однако же не успели Рон и Гарри расслабиться, как рядом оказались Дин и Симус, буквально пылающие энтузиазмом узнать о подробностях ночного приключения. «Ну, наши юные ученики, добро пожаловать в нашу скромную обитель», войдя в класс, дверь которого была зачарована каким-то запирающим заклинанием, Фред или Джордж взмахнул рукой, обводя свободное пространство. «Вы удостоены возможности видеть место, где рождаются самые гениальные розыгрыши, хитроумные планы, веселые шутки». Второй близнец вновь запечатал двери за спинами навязанных подопечных, привычно продолжая фразу за братом, а также их менее удачливые варианты, констатировал первый из старших мальчиков, разрушая пафосность момента неким непостижимым образом. Второй близнец встал рядом с братом, скрестив руки на груди. Проведя сложнейшие расследования с применением кровавых жертвоприношений и дедуктивного метода, подхватил его двойник. Оливер Вуд узнал, что мы как-то замешаны в потере Гриффиндором 60 баллов. Старший брат Рона понуро опустил плечи. И в связи с тем, что вы не пожелали нас выдавать, а взяли всю вину на себя, начал новую речь близнец. Хотя все и так знают, что без нас такое дело обойтись не могло. Куда-то в сторону пробормотал его брат. «Советом факультета мы были назначены вашими инструкторами на время, которое потребуется, дабы отработать потерянные баллы», закончил Джордж, или все же Фред. «Наивное дурачье считает, что это помешает нам работать над своими проектами», хмыкнул второй близнец. «А, может быть, мы как-нибудь сами?» Нервно оглядываясь, Рон попытался отступить к двери. «Я уверен, в библиотеке есть все необходимое». «Ах, брат мой Фред, Рони так быстро растет», — умилился Джордж. «Не бойся, мой ответственный младший брат», — гордо выпятил грудь второй близнец. «Мы приложим все усилия, чтобы вы с Гарри заработали по 30 баллов за следующую неделю». «Верно, Рон», — Поттер постарался подбодрить друга. «С помощью твоих братьев, уже все это проходивших, мы быстро закроем долги. Ничего плохого не случится. Ты слишком плохо знаешь близнецов, Гарри», — сдался младший обладатель рыжих волос. «Ладно, я остаюсь». «Вот и чудно», — хлопнул в ладоши Джордж. «С этой минуты зовите нас, профессор Уизли». «И профессор Уизли», — оскалился в улыбке Фред. «Тайная, ибо о ней знали как многие студенты, так и все профессора, мастерская близнецов находилась на третьем этаже Хогвартса, в противоположной стороне от запретного коридора. По словам Фреда, им это помещение досталось в качестве наследства от старших братьев, которые оборудовали его для собственных занятий еще в первые годы учебы в школе, к чему учителя отнеслись довольно терпимо. Впрочем, возможность использовать никому не нужный класс смогут и отобрать, если заниматься в нем чем-то по-настоящему опасным, либо же использовать магию с зельями для причинения вреда здоровью других студентов. Так что, братьям Уизли приходилось серьезно обдумывать каждый свой ход, ибо за ними следили неподкупные шпионы директора. Сама мастерская делилась на зону для чар и небольшую зельеварню с парой котлов, двумя шкафами и несколькими партами. Впрочем, в последнюю Фред и Джордж первокурсников пускать не собирались, так как им, по собственным словам, еще дороги их жизни и здоровья. «Если об этом месте всем известно, то почему вам разрешают тут экспериментировать?» Крутилась мысль в голове зеленоглазого брюнета, но озвучивать ее он не спешил, вместо этого решив постараться научиться у близнецов всему, что они смогут предложить. Логика подсказывала, что третьекурсники не будут возиться с ними дольше минимально необходимого. Фред и Джордж в своей миссии решили сделать ставку на подготовку к каждому новому уроку так, чтобы их подопечные могли ответить на наиболее часто задаваемые профессорами вопросы. Для этого они нашли свои старые конспекты, а также записи своих старших братьев, в том числе и Перси. Из-за того же, что наибольшее количество баллов можно было получить за практику, Гарри пришлось признаться, что он еще не научился дозировать магию, подаваемую в палочку, из-за чего очень быстро устает. Однако же, от необходимости отрабатывать движение с муляжом это его не избавило. Пусть значительную часть внимания близнецы и переключили на брата. За уроками под присмотром двух третей курсников, успевающих и давать советы, и шутить между собой, и какими-то своими делами заниматься, первый выходной пролетел как-то незаметно. Время уже было сильно после обеда, когда старшие ребята объявили перерыв, а потом велели бежать в общежитие и переодеться для прогулки на улице, при этом толком не объяснив того, зачем это им нужно. «С такими темпами мы не только обед, но и ужин пропустим», – ворчал Рон, пока они шли по коридору к лестницам. «Смотри на это под другим углом», – посоветовал Гарри, чувствующий себя одновременно и измотанным, и воодушевленным. «Под каким еще углом?» – нахмурился рыжий мальчик. «Твои братья, члены квиддичной команды», – начал объяснять Поттер. «В следующем году мы будем пробовать попасть в состав, а сегодня нас пригласили прогуляться с ними. Смекаешь, ам?» Младший Уизли задумался, а спустя пару секунд его лицо просветлело. «Ты думаешь, что мы можем познакомиться со всеми членами команды, из-за чего у нас будет преимущество на отборе? Во всяком случае, мы не будем для них чужими ребятами», – пожал плечами брюнет, решивший не говорить о том, что у Рона в команде двое братьев, что уже должно давать какие-то преимущества. Друг принял аргументы, изрядно взбодрившись, поспешил первым оказаться в гостиной. Как Гарри и предполагал, близнецы повели их с Роном из замка в сторону опушки леса, где на полпути от Хогвартса стояла хижина лесника, одноэтажное бревенчатое пятиугольное строение. За домом находился огород, где красовались ровные грядки с просто огромными тыквами, а во дворе уже собралась небольшая толпа студентов, одетых преимущественно в ало-золотые мантии. Впрочем, среди львов мелькали барсуки и вороны, и только змеи отсутствовали полностью. Кто-то из старшекурсников сооружал скамейки, кто-то устанавливал столы и разжигал дрова, сваленные в прямоугольную яму, а некоторые бренчали на гитарах, играли на флейтах и губных гармошках. Стоило же троим рыжим и одному брюнету приблизиться к шумной компании, дверь хижины распахнулась, и из нее вышел огромный мужчина в черной водолазке, плотно обтягивающий рельефную мускулатуру, мешковатых штанах и кожаных сапогах. В руках он держал деревянную бочку из досок, скрепленных железными кольцами, а в его ногах путался лохматый черный пес, на фоне живой башни кажущийся совсем уж маленьким. «Привет, ребята», — добродушно прогудел полувеликан, широкими шагами направляясь к костру. «А я тут места приготовил. Ну-ка, разойдись. Ставь сюда, Хагрид». Замахали руками девушки, успевшие закатать рукава мантии до локтей. «Мы с этим разберемся, а то эти лоботрясы все сожгут. Есть будет невозможно». На последних словах гриффиндорки кивнули на парней, фехтующих при помощи шампуров, на что получили множество возмущенных, негодующих восклицаний. «И то верно», — расхохотался здоровяк, ставя свою ношу на землю, затем осмотрелся кажущимися маленькими черными глазами и заметил Поттера с Уизли. «Гарри, Гарри, как вымахал-то, а я тебя еще вот такусеньким помню». Оказавшийся в центре внимания мальчик растерялся. Он, конечно, уже давал интервью, подписывал автографы, участвовал в соревнованиях с толпами зрителей и даже видел королеву, но среди людей тогда не было живой башни, на фоне которой даже дядя Вернон показался бы ребенком. Судя же по расстоянию между ладонями лесника, то видеться они должны были, когда Поттеру исполнилось 5, ну или 4, но он вряд ли забыл бы подобное. Весь в отца, но глаза мамкины. Да, обернувшись, Хагрид подхватил какой-то массивный пень, поставил его рядом со скамьей и уселся на него как на стул, после чего улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Ну, рассказывай, как жил все это время?» «Да ты не стесняйся, тут все свои». С последним словом полувеликан махнул огромной ладонью, похожей на лопату, на что другие студенты согласно загалдели. Было видно, что им интересно послушать, из-за чего даже музыка затихла и дуэль фехтовальщиков прервалась. Только девушки, взявшиеся нанизывать извлекаемое из бочки мясо, не стали отвлекаться, хотя и тоже слушали. «Расскажи что-нибудь», — шепнул ему на ухо Фред. «Хагрид — хороший мужик, и если с ним дружить, может многое рассказать, показать и достать». После последних слов одного из близнецов, зеленоглазому брюнету стало как-то неуютно. Он новым взглядом посмотрел на добродушно улыбающегося здоровяка, которого окружала толпа подростков, которые вели себя словно друзья. Были бы они здесь, если бы им ничего от него было не нужно, стоило сформироваться в голове этой мысли, Гарри стало обидно за полувеликана. Решившись, мальчик забрался на скамью и начал рассказывать о том, как участвовал в последнем соревновании, где видел королеву, после чего узнал, что волшебникам нельзя заниматься магловским спортом. Он поделился тем, что хочет попытаться вступить в квиддичную команду, а еще успел получить наказание за нарушение комендантского часа. Тут Хагрид расхохотался и хлопнул себя по коленям, заявив, что Гарри весь в отца. Сомнительный комплимент. Похоже, что родители у меня и вправду были не слишком положительными людьми, стараясь не показывать своих эмоций, отметил про себя Поттер. Тем временем студенты уже расселись на скамьи вокруг костра и стали просить полувеликана рассказать что-нибудь о Хогвартсе, запретном лесе, родителях и знакомых. Оказалось, что мужчина знает очень много историй, да и несмотря на некоторое косноязычие, рассказывать умеет и любит. Слушая гулкий бас лесника, вещающего о том, как он подкармливал гиппогрифов, стадо которых обитает в глубине магической рощи, Поттер искренне загорелся идеей о том, чтобы хоть раз напроситься пройтись вместе с Хагридом, когда чуть подучится колдовать, разумеется. Он совершенно упустил из внимания момент, когда ему в руки сунули шампур с несколькими кусками прожаренного мяса, от одного аромата которого желудок вспомнил, что в нем с самого завтрака не было ничего, кроме нескольких бутербродов. Неизвестно откуда появилась и деревянная кружка с молоком, оказавшимся удивительно приятным на вкус. Ну а когда все было съедено и выпито, посуда вновь исчезла, а в руках оказалась салфетка. Солнце постепенно клонилось к горизонту, а полувеликан все говорил и говорил, вещи о котятах мантикоры, коих вскармливал единорожьим молоком около 5 лет назад, о фестралах, любящих хорошо подпортившуюся мертвечину, о стае оборотней, скрывающихся где-то в темнолесе. На последних словах девушки заволновались, но лесник заверил, что ни один ликантроп к замку уже 8 лет не подходил. Однако же, невзирая на крайне интересные истории, природа взяла свое и мальчик захотел отойти в уборную. «Дык это, давай провожу», — сунув свою кружку в руки одного из старших гриффиндорцев, Хагрид поднялся со своего пня и направился за дом, где махнул рукой и заявил: «Выбирай любое дерево и помечай, клык не обидится». Поколебавшись несколько мгновений, но все же сдавшись под напором выпитого, Поттер отбежал к небольшому деревцу и расслабился. Только вот едва он закончил поливать невысокое деревце, как со стороны тыкв раздался девчоночий голос: «Дядя Рубиус, а почему у него хоботок маленький?» И снова учеба. «А еще мы ходили к местному леснику, где старшекурсники устроили вечеринку, жарили мясо, играли на гитарах, рассказывали истории». Поставив точку, Гарри еще раз перечитал короткое послание, написанное на парной дощечке, после чего отложил ее на прикроватную тумбочку и потянулся. Тетя Петунья и дядя Вернон не отвечали на послание племянника, но ему хотелось верить в то, что они их хотя бы читают. Ну а чтобы не слишком сильно напоминать им о магии, словно бы самого факта использования артефакта мало, он находил обтекаемые формулировки, чтобы не упоминать о разных волшебных вещах. Обидно, немного, что о самом интересном рассказывать нельзя, подумал Поттер, затем посмотрел на кровать соседа, уже крепко спящего после устроенного им с Роном допроса, и усмехнулся. Восторженные и завистливые взгляды Дина, Симуса и даже Невилла тешили чувство собственной важности. Так получилось, что сами посиделки у костра, жареное мясо и истории Хагрида оказались не самым запоминающимся из всего, случившегося этим днем. Когда зеленоглазый брюнет отправился справить нужду за дом лесника, там его застала еще одна гостья, одной фразой вогнавшая мальчика в краску, из-за чего он хотел сквозь землю провалиться. Еще дома у дяди с тетей, в перерывах между тренировками и выполнением своих обязанностей, читая учебники для первого курса, Гарри воображал, что познакомится с какими-нибудь магическими существами. Однако же он и в страшном сне помыслить не мог, что первая встреча произойдет при столь смущающих обстоятельствах, из-за которых смотреть на новую знакомую не краснея было практически невозможно. Фиона, кентаврочка 10 лет, которая сбежала со стойбища к дому полувеликана для того, чтобы посмотреть на настоящих волшебников, была уже не первым виденным Поттером представителем магических народов. Однако же, в отличие от гоблинов и домовых эльфов, она выглядела одновременно и более приятно, и более необычно. Человеческий торс, скрытый под светло-серой туникой, на уровне низа поясницы переходил в тело лошади, покрытое короткой черной шерстью. За счет длинных ног, показавшихся мальчику необычно тонкими, Фиона возвышалась над зеленоглазым брюнетом почти на голову и явно не собиралась на этом останавливаться. У нее было сердцевидное лицо с прямым, греческим, носом, раскосыми глазами голубого цвета, а также два белоснежных конских хвоста. Один находился там, где положено лошадям, а второй образовывали собранные на затылке волосы. Впрочем, говорить об этом своем наблюдении юный волшебник не стал, так как в голове тут же возникли шуточки на тему двух задниц. Хагрид познакомил Гарри с кентаврочкой, которая знала лесника с самого своего рождения и относилась практически как к части племени, после чего пригласил к костру, пообещав позже отвезти домой. Когда же они появились из-за дома, так получилось, что мальчик шел рядом с новой знакомой. Один из близнецов Уизли во весь голос пошутил, что Поттер времени зря не теряет, уже нашел себе подружку. Пока же юный спортсмен смущался, сама новая знакомая заявила, что рада своему новому другу, даже такому маленькому и двуногому. Она и вправду не поняла намек, или же просто решила поиздеваться в ответ. Удобно устроившись на кровати и укутавшись пушистым одеялом, начинающий волшебник широко зевнул и закрыл глаза, начав погружаться в сон. С появлением Фионы студенты практически позабыли о Гарри, да и на Хагрида с расспросами больше не наседали, переключив свое внимание на жительницу запретного леса. Ей был выделен шампур с жареным мясом, кружка с каким-то напитком, корзинка с разнообразными сладостями. Старшие девочки буквально окружили кентаврочку, умиляясь и едва ли не сюсюкаясь с ней, на что белокурая особо реагировала с завидной стойкостью, полностью сконцентрировавшись на поедании вкусного и редких ответах на сыплющиеся вопросы. Впрочем, пару раз и она что-то спрашивала у волшебниц, отчего те заливались звонким смехом. Уже когда все готовились расходиться, оставив у хижины лесника только четверку парней, которые должны были убрать следы праздника, Поттер в свете затухающего костра еще раз осмотрел четвероногую девочку, стараясь не слишком сильно пялиться. Впрочем, свой интерес ему скрыть не удалось, благодаря Фреду и Джорджу. Он отметил, что нижняя половина кентаврочки несколько короче, чем настоящие лошади, а ноги значительно более гибкие и подвижные, благодаря чему она могла сидеть примерно по-кошачьи. А еще у нее не было иной одежды, кроме туники, скрывающей лишь человеческий торс, что заставило вспомнить превращение профессора МакГонагалла в кошку, из-за чего она тоже оставалась голой. У волшебников, определенно, есть какие-то правила на этот счет. Как у нудистов, наверное, промелькнули в утомленном множеством событий разуме мысли, после чего наступил здоровый и крепкий сон. Жизнь в Хогвартсе вновь вошла в стабильное русло. Утром Гарри и Рон разминались, бегали, перебрасывались трансфигурированным близнецами мечом и учились жонглировать, после чего принимали души с соседями по комнате, шли на завтрак. Дин и Симус время от времени порывались к ним присоединиться, но всякий раз лень побеждала, отчего мальчики оставались вдвоем. После уроков Фред и Джордж тратили некоторое время на то, чтобы подготовить своих подопечных к завтрашнему дню, заставляя заучивать слова и движения волшебной палочкой едва ли не до автоматизма. Порой они объясняли какие-то особенности того или иного действия, рассказывали стишки, позволяющие легче запоминать даты, последовательность шагов и тому подобное. И, следовало признать, что такой подход работал, помогая каждый день зарабатывать некоторое количество баллов, что в свою очередь сердило Гермиону. Девочка словно бы участвовала в соревновании, стараясь обойти обоих мальчиков. И вот наконец-то настал день, когда на уроках чар первокурсники должны были применить первое заклинание, а не зазубривать технику безопасности, после чего повторять движение кистью учителя. Профессор Филиус Флитвик, выделяющийся среди работников школы малым ростом и слухами, что среди его предков были гоблины, Поттер с трудом мог представить человека, который добровольно захотел бы связать жизнь с одним из них, выбрал для демонстрации чары света под названием «Люмос». Магия – это искусство, а уже потом – наука. Довольно высоким для седого мужчины голосом вещал преподаватель, который стоял на стопке из больших книг, каждую из которых первокурсникам приходилось бы поднимать по одной. А без чего невозможно искусство, без воображения. Ваши волшебные палочки – это кисти художников, орудия дирижеров, заставляющие целый мир вокруг становиться оркестром. Почувствуйте себя писателями, оставляющими след на страницах этого мира. Учитывая мой почерк, то я оставлю в этом мире только кляксы, вздохнул зеленоглазый брюнет, вызвав сдавленный смех у сидящих рядом приятелей. Класс чар отличался от кабинета трансфигурации или зельеварения. Здесь парты стояли рядами, которые поднимались выше и выше в зависимости от того, насколько далеко находились от сцены. Благодаря этому мальчики Гриффиндора, кроме Невилла, смогли устроиться за соседними столами. А теперь, мои юные ученики, почувствуйте магию. Флитвик, одетый в мантию песочного цвета, сохраняя на лице воодушевленное выражение, взмахнул своей палочкой и воскликнул: «Люмос лангас виридис». Едва прозвучали эти слова, как из кончика концентратора чародея вытянулся луч зеленого света, которым он провел перед собой. Гарри тут же выпучил глаза, так как до него наконец-то дошло, что, а точнее, кого изображал преподаватель, нацеливший эту шутку на знатоков магловского кинематографа. И помните, юные ученики, границы существуют только в ваших головах, еще раз взмахнув мечом из света, профессор продолжил урок. Нокс, а теперь поднимите палочки и повторяйте за мной. Люмос. Из учебников и предыдущих уроков Поттер знал, что чары – это своеобразные сокращенные ритуалы, эффекты которых тщательно просчитаны и закреплены волшебниками. Состоят же они из двух элементов, первым из которых является выверенное движение палочкой, рисующий символ для взаимодействия с внешней магией, а вторым – вербальная формула, запускающая трансформацию внутренней энергии чародея. В будущем, когда они станут сильнее, разработают магический орган до такой степени, чтобы он пропускал большие объемы энергии и не уставал от напряжения, можно будет переходить к попыткам повторить эффект лишь на внутренних резервах, благодаря чему отпадет необходимость чертить узор в воздухе. Те же, кто преуспеют в уроках ментальной самодисциплины, смогут отказаться от вербальной формулы, что увеличит скорость создания заклинаний, но может сказаться на их мощности. Как говорил профессор Флитвик, во многом успешность применения чар зависит от уверенности и эмоций. По этой причине многие молодые волшебники выкрикивают заклинания, напряжением голосовых связок и мышечного каркаса стараясь выдавить из себя дополнительное усилие нематериального органа. И в первые годы учебы это вправду работает, что вынуждает уже во взрослом возрасте бороться с вредными привычками. Почему же детям не запрещают выкрикивать названия чар с первых дней? А тут в дело вступает психология. Учителям необходимо, чтобы их подопечные поверили в свои силы, чему может помешать требование вести себя тише. Класс защиты от темных искусств делился на две половины. В первой стояли обычные парты для двух человек, стол преподавателя и школьная доска, а вторая представляла из себя пустое помещение, пол которого расчерчивали причудливые узоры. Преподавателем этого урока был невысокий подтянутый мужчина в темно-бордовой мантии, носящий на голове не уже ставшую привычной шляпу, а челму, придающую ему несколько необычный вид. В первую очередь вы должны запомнить, что зати – это не боевая магия, медленно, словно бы стараясь выжечь каждое слово в умах слушателей, вещал Квирину Скверреллу. Здесь вас будут учить тому, как защищать себя от всевозможных угроз вроде темных тварей, колдунов, проклятых вещей. А что является лучшей защитой? Нападение, воскликнул Дин Томас, тут же удостоенный уничижительного взгляда от взрослого мужчины. «Профессор, советую вам не защищаться вашим способом от драконов, гидр, василисков и более умных магов, если, разумеется, вы не желаете расстаться с жизнью наиболее болезненным способом». Учитель даже не стал снимать со студента баллы, тем самым лишь подчеркивая свое пренебрежение. «Раз умные версии закончились, то я поделюсь с вами правильным ответом. Лучшая защита от темных тварей – это постоянная бдительность. Следите за тем, что берете в руки». Куда идете, с кем разговариваете, что подписываете. Если вы встретили нечто опасное, уходите оттуда. Помните, что для хищника бег – это причина напасть. Впрочем, многие мирные магические существа, в случае если рядом с ними совершать резкие движения, тоже реагируют нападением. Бежать следует только тогда, когда разминуться с опасностью иным образом не представляется возможным, но на этот случай у вас есть волшебные палочки. Кто-нибудь знает, что нужно делать с волшебной палочкой в ситуации, если вас хочет сожрать оборотень? Ткнуть ему в глаз, мысленно предположил Гарри, не решаясь говорить вслух. Неужели нет вариантов? Делано удивился Квиреллу. Нужно вызвать авроров. Для этого существует специальное, даже не заклинание, а действие. Нужно поднять палочку вот так, а затем выпустить в воздух сноп красных искр с мыслью «спасите меня». В этот момент в министерстве сработают специальные чары оповещения, после чего дежурная группа авроров аппарирует к вам в полном вооружении. И если окажется, что вызов был ложным. В общем, я рекомендую не делать так из-за обычного любопытства. Благодаря тому, что Хогвартс защищен лучше того же министерства, в кабинете ЗАТИ ученики могли безбоязненно практиковаться в вызове группы специального реагирования. Старший волшебник же рассказал, что благодаря регистрации всех палочек, в момент создания этого заклинания, не требующего ни слов, ни сложных жестов, в кабинете специального чиновника возникает информация о попавшем в беду волшебнике, что избавляет разных шутников от глупых идей вроде того, чтобы забраться на участок соседа и подать сигнал. Кабинет истории был довольно занимательным местом. На первый взгляд он представлял из себя обычный класс с двумя рядами парт, но вот на стенах висело множество картин, одни из которых являлись зацикленными изображениями, а другие – живыми портретами. После того, как прозвонил колокол к началу урока, двери сами собой захлопнулись, а через стену просочился призрак пожилого мужчины в мантии, зависший за преподавательским столом и осмотревший притихших детей холодным взглядом. «Первый курс», — задумчиво изрек прозрачный волшебник. «Сейчас проведем перекличку, а затем начнем разбирать первую тему этого года — теорию сотворения Вселенной. Кто старшие по факультетам?» «Старшие», — удивился Поттер, знающий только о старостах, ну и капитане команды по квиддичу. «Сам назначу», — не дождавшись внятного ответа, призрак уставился на первую парту в ряду Гриффиндора. «Твое имя, девочка?» «Гермиона Грейнджер, профессор», встав из-за стола, представилась соперница Гарри и Рона по набору баллов. «Возьми свиток и запиши имена присутствующих однокурсников с твоего факультета», — велел преподаватель, после чего с тем же вопросом повернулся ко второму ряду столов. «Почему нельзя изучать астрономию днем?» — жалобно протянул Рон, плетясь по лестнице на наблюдательную площадку астрономической башни. «Потому, что днем солнце не дает смотреть на звезды», — ответил Гарри, после всех занятий, в том числе и с близнецами, чувствующий себя порядком измотанным. «Солнце — это тоже звезда», — заметил Симус. «Не умничай, а то все решат, что тебя Гермиона покусала», — стукнул друга по плечу Дин. «Но вопрос-то верный. Неужели нельзя потолок большого зала настроить, чтобы он днем показывал звезды? Обычные люди давно планетарии придумали. Телескопом ты тоже в планетарии учиться пользоваться будешь?» — саркастично спросила гриффиндорская индианка. «И вообще, мальчишки, могли бы предложить понести наши вещи?» — возмущенно заявила еще одна их одноклассница. «Вы джентльмены или нет?» «Мы волшебники», — ответил Симус. «А магия – это равноправие. Если бы мы еще знали нужные заклинания», — подумал юный спортсмен, которого слова девочки все же пристыдили и заставили остановиться. «Давай помогу», — обратился Гарри к индианке, протягивая руку к телескопу, благо, что он был небольшой. «Рон, присоединяйся». Проворчав нечто невразумительное, рыжий мальчик тоже притормозил и вернулся на пару ступенек назад, чтобы забрать телескоп у девочки, ворчащей о том, что помощь попросила она, а все внимание достается другим. Дин и Симус только головами покачали, посмеявшись над подкаблучниками, а вот шагавший в самом конце Невилл все же предложил помощь Гермионе, гордо отказавшейся от порыва души блондина. «Нужно будет выучить чары облегчения веса, или купить сумку с расширенным пространством, чтобы все всегда было с собой», — задумался про себя зеленоглазый брюнет, продолжив путь наверх с двойным грузом на плечах. Оттенки маги, одетая в шелковую темно-синюю мантию, расшитую серебряными звездочками, будто бы стекающими по ткани яркими огоньками при каждом движении, высокая и стройная женщина с карими глазами на бледном лице и темно-коричневыми волосами, спадающими на спину свободным водопадом, плывущей походкой прохаживалась рядом с усаженными кругом гриффиндорцами. Для других факультетов уроки были назначены на другие дни недели. Гарри казалось, что ее руки похожи на крылья гордой, но одинокой птицы вроде ночного лебедя, если таковые в магическом мире, конечно, существуют, тогда как голос то журчал мелодичным ручейком, то завораживал словно песня. Астрономия зародилась задолго до того, как волшебники изобрели первые универсальные концентраторы, которые уравняли людей с самыми разными талантами, стихийных магов, пророков, телекинетиков и многих-многих других. Аврора Синистра сделала короткую паузу, после чего спросила, кто может назвать два вида существ, наиболее зависимых от движения небесных светил по сей день. Оборотни и вампиры, профессор, едва ли не подпрыгнув на месте, буквально воскликнула Гермиона, после чего бросила на Гарри и Рона торжествующий взгляд. Вот ведь зазнайка, досадливо подумал Поттер, глядя, как преподаватель улыбается девочке мягкой, ласковой улыбкой. Вот ведь всезнайка, проворчал Уизли, недовольно глянув на Гринджер. Один балл Гриффиндору, кивнула женщина, после чего продолжила двигаться по кругу. Благодаря тому, что каждый небесный объект, в том числе и Солнце с Луной, обладает своим собственным фоновым излучением легкой энергии, называемой магией, некоторые чары, ритуалы и проклятия могут срабатывать сильнее или слабее. Активация проклятия ликантропии завязана на силу Луны, благодаря чему ночью оборотни сильнее и агрессивнее вне зависимости от фазы светила. Когда же наступает полнолуние, происходит превращение в опасного, хищного монстра, заразного для других людей. У вампиров ситуация одновременно схожая и отличная. Солнечный свет подпитывает их проклятие, но вместо того, чтобы делать их опаснее, он убивает монстров, считающих себя выше людей, коими когда-то были. И это самые яркие, общеизвестные даже маглам примеры влияния астрономии на жизнь нашего мира. В древние времена же, когда дар каждого волшебника был практически уникален, для проведения тех или иных манипуляций с легкой энергией приходилось дожидаться появления на небе определенных звезд, ну или же их исчезновения за горизонтом. Ведь наша звезда, обогревающая Землю, своим фоном способна заглушить излучение более далеких объектов, тем самым внеся помехи в творимые ритуалы. На самом деле мы все должны сказать огромное спасибо волшебникам Древнего Рима, так как именно благодаря ним арсенал наших возможностей настолько разнообразен, а развивать свои таланты можно не только в четвертую фазу Луны, либо же в ночь, когда Марс наиболее ярок. Кто может догадаться, каким образом при помощи звезд можно предсказывать будущее? Да, Гарри, зеленоглазый брюнет сам не заметил того, как вскинул руку, чем привлек к себе внимание преподавательницы, отчего лицо почему-то вспыхнуло жаром, а пальцы мелко задрожали. Поднявшись на ноги, он неловко поправил галстук, осмотрелся вокруг, получил одобрительный кивок от волшебницы, после чего заговорил. «Мне кажется, что люди научились замечать закономерности вроде приливов и отливов, происходящих из-за Луны, чем потом пользовались, оглашая предсказания окружающим. Чем больше закономерностей они замечали, тем точнее могли сказать, что произойдет в будущем. Даже ухудшение или улучшение здоровья у отдельных людей, страдающих какими-то заболеваниями, вроде ликантропии». Балл Гриффиндору, кивнула Синистра, после чего улыбнулась и жестом попросила сесть. Зная, что правитель соседней страны, пиромант, можно предположить усиление его агрессивности в дни наибольшей активности Солнца, либо же во время прилета комет. Таким образом можно предположить дни, когда переговоры с ним будут наиболее удачными, чем нередко пользовались влиятельные маглы, обращающиеся к прорицателям. То же самое можно сказать и о предсказаниях любви. Во время, когда на небосводе активна Венера, человек наиболее подвержен возникновению влюбленности, что в итоге стало причиной появления веры в соответствующую богиню. Вы ведь помните, что даже когда светит Солнце, звезды и планеты никуда не исчезают. Профессор Аврора все говорила и говорила, рассказывая о влиянии звезд на зелья. Она упомянула, что наиболее знаменательным в этом искусстве был случай, когда мастер зельеварения сварил эликсир из воды и лунного света, ритуалы, рунную магию, прорицания и тренировки бесполочковой магии. Впрочем, для последнего требовалось узнать свои склонности, чтобы не пытаться стать телекинетиком, при этом будучи прирожденным целителем. В первую ночь гриффиндорцы смогли воспользоваться телескопами только под самый конец двух пар, да и то только для того, чтобы полюбоваться небом без какой-либо конкретной цели. К счастью первокурсников, волшебница разрешила оставить вещи в своем кабинете в башне, чтобы не таскать их на каждый урок. «Гарри, Гриффиндорская башня не там», – ворчал Уизли, плетясь за своим другом по коридорам Хогвартса, чувствуя, как слипаются его глаза от накопившейся за день усталости. «Я знаю, Рон», — ответил Поттер, уверенно шагая в одном лишь ему понятном направлении. «Но именно сегодня у нас есть лучшая отговорка о том, почему мы находимся вне гостиной после комендантского часа. Гарри, может быть завтра, нам уже скоро на тренировку вставать», — попытался достучаться до здравого смысла друга рыжеволосый мальчик. «А вы почему идете за нами?» Последний вопрос был задан Дину и Симусу, что не отставали от двух неофициальных лидеров первого курса львов. Сами мальчишки, переглянувшись между собой, словно бы обмениваясь какими-то невербальными знаками, молча кивнули, и Томас заявил: «Вы по-любому какой-то кипиш задумали. Вот мы и решили в этот раз не отрываться. А то столько времени уже прошло в Хогвартсе, а нам и вспомнить, кроме уроков, нечего. Вставали бы пораньше, чтобы заняться физкультурой», – проворчал Рон. «Впечатлений было бы по горло». «Не, мы не настолько экстремальны», — ответил Симус. «А вот к Хагриду, когда вы соберетесь в следующий раз, я бы сходил». ТСС шикнул на соседей по комнате Гарри, после чего шепотом пояснил: «Где-то рыщет Аргус». «Кто?» — не понял Дин. «Филч», — объяснил Уизли, дружелюбие в котором не прибавилось ни на грамм. Его раздражало, что тяготы несения дружбы с героем несет он, а к привилегиям хотят примазаться еще двое. Тем временем зеленоглазый брюнет привел свою команду к картине с фруктами, которую им показали близнецы, после чего решительно пощекотал рассмеявшуюся грушу. Едва только появилась дверь, под восхищенные тихие восклицания двух из трех спутников, он распахнул вход на кухню, где вновь царила деловитая суета. Домовые эльфы, стоило только юным волшебникам войти внутрь помещения, тут же окружили их плотным гомонящим кольцом. Гарри, желая избавиться от лишнего внимания, представил им Дина и Симуса, попросив позаботиться о своих друзьях, после чего незаметно выскользнул из сжимающегося круга и стал оглядываться в поисках кого-то более серьезного. «Гарри, ты что задумал?» — вновь спросил Уизли, последовавший за брюнетом словно привязанный, чем вызвал забавную ассоциацию с верным оруженосцем. «Палочку ему дать? Ради шутки? Нет, расставаться со своим оружием я не намерен. Тогда, может, копье или меч, хотя это будет грубо». Рон наверняка обидится, стоило этим мыслям промелькнуть в голове Поттера, как он тут же выбросил их из головы, вновь сосредотачиваясь на деле. «Рон, я вычитал, что домовые эльфы, хоть и не владеют какой-то сильной магией, лучше других видов чувствуют энергию, за счет чего у них близкий к идеальному контроль телекинеза. Да и перемещаться они могут куда лучше волшебников», — ответил зеленоглазый брюнет рыжему другу. «Я хочу попросить, чтобы кто-нибудь из них помог мне с учебой. Тебе уже имеющихся занятий мало?» — возмутился второй мальчик. «Обычные уроки, домашние задания, занятия с деканом, а потом и близнецами. Когда отдыхать-то?» «Пока ты отдыхаешь, темные силы развиваются», — подняв указательный палец, тоном профессора заявил Гарри, а затем добавил безразличным голосом: «Если не хочешь, можешь не присоединяться. Тебе-то это не нужно». «Почему это мне не нужно?» — насупился Рон, почувствовавший укол обиды. «Потому, что у тебя заклинания получаются нормально», — недовольно ответил Поттер, прогресс коего в контроле своей магии хоть и имелся, но не такой быстрый, как хотелось бы. «Да я не против», — замялся Уизли, после чего вновь спросил: «Ты не думаешь, что лучше обратиться к профессорам, ну или колдоведьме? Они уже все знают», — отмахнулся зеленоглазый брюнет. «Простите, вы не могли бы помочь?» Последние слова юного волшебника были направлены к одному из домовиков, невозмутимо протиравших посуду тряпицами, летающими в воздухе, подчиняясь жестам длинных пальцев, будто бы игравших на клавишах невидимого пианино. Представитель низкорослого ушастого народа повернулся к мальчикам и невозмутимо осведомился, чего желают начинающие чародеи, а, выслушав просьбу, кивнул, забавно хлопнув ушами, после чего пообещал, что передаст слова старейшине. Гарри был несколько разочарован тем, что их вежливо попросили удалиться и не мешать работать. Все же он как-то привык к мыслям, что домовые эльфы – услужливый и безотказный народ. Впрочем, настаивать и портить отношения с работниками Хогвартса он не стал, к облегчению Рона согласившись отправиться в факультетскую башню. По пути к выходу они забрали Дина и Симуса, которых успели нагрузить продуктами на целый легион, отчего парни находились в некотором ступоре. Однако же оставить угощение они отказались и упрямо понесли корзины за своими проводниками, мысленно потирая руки от открывшихся перспектив, ведь зная, где находится кухня, можно было не ходить на завтраки, на которые подают опостылевшие каши. Однако же, как бы друзьям не хотелось обратного, но дойти до гостиной без приключений им было не суждено. Едва они завернули за угол коридора, ведущего к лестницам, как в глаза ударил яркий свет магического фонаря, а затем от высокой фигуры в темно-коричневой мантии и шляпе донесся низкий голос. «Попались, нарушители. Минус 50 баллов с Гриффиндора. С каждого. А-а-а!» Многозначительно изрек Симус, разом лишившийся веселого настроения. «Это все они. Да-да», — закивал Дин. «Мы ни в чем не виноваты. Нас заставили. Предатели», — буркнул Рон. «Стойте». Поттер поднял руки в восстанавливающем жесте. «А разве завхоз может отнимать баллы?» Парни задумались, почувствовав намек на облегчение. Минус 200 очков в гонке факультетов им точно не простили бы. Однако же хриплый голос не собирался давать время на передышку и заявил, начав надвигаться на первокурсников. «Умные, значит, баллы может я отнимать и не могу, но вот выписать каждому по 5 плетей, очень даже в состоянии, чтобы впредь неповадно было правила нарушать. Может сбежим?» – предложил Рон. «Всех сразу он не догонит, только больше проблем создадим», – таким же тихим голосом ответил Поттер. «Мистер Филч, мы ничего не нарушали. Мы идем с астрономией, немного заблудились. Так, парни, Дин, Симус и Рон закивали как болванчики, натянув на лица одинаковые фальшивые улыбки. Завхоз же, недоверчиво и, как показалось зеленоглазому брюнету, пренебрежительно, хмыкнул, продолжая надвигаться мрачной тучей. «Ну, это совсем другое дело, мужчина оказался совсем близко. Тогда, я обязан вас сопроводить, прямо в ад». На последних словах фонарь завхоза поднялся на уровень его лица, чтобы высветить белоснежный череп со стекающими кровью глазницами, в одной из которых копошился жирный червяк. Тут же дикий крик на 4 глотки разнесся по коридору, после чего гриффиндорцы бросились бежать, не разбирая дороги, слыша за собой заливистый хохот стучащего зубами черепа. «Куда же вы? Нам нужно вниз. Рейс Хогвартс-экспресса отправляется с 666-го перона. Вы все внесены в мой список. Гарри, я тебя ненавижу», — заявил Томас. «Из-за тебя мы все умрем. Брости корзины», — посоветовал Поттер, умудряющийся бежать экономно, чтобы не отрываться от друзей. «Никогда», — воскликнул Симус, коему его выкрик придал новых сил, позволивших чуть-чуть ускориться. «И, где, все, профессора, когда они, нужны?» — спросил Уизли, ни к кому конкретно не обращаясь. «Я, профессор пыток и страданий», — раздался голос у них за спинами, а к рыжему мальчику потянулась костлявая рука, отчего он закричал и побежал чуть быстрее. «Пора начать урок кровавых истязаний». Совершив еще пару поворотов, студенты все же добрались до лестницы и вбежали на первый пролет, который тут же начал двигаться, оставляя их преследователя внизу. Мальчики, видя высокую фигуру с фонарем, провожающую их взглядом пустых глазниц запрокинутого черепа, вцепившись в поручни, шумно дышали, а затем кто-то из них начал истерично подхихикивать, что подхватили и все остальные. Вскоре их хохот уже звучал в полную громкость, тогда как на глазах выступили слезы. «Врете, не уйдете», — прорычал монстр, расправил руки и медленно взлетел, заставляя испачканную в крови мантию колыхаться словно на ветру. Увидевшие это гриффиндорцы мигом прервали веселье, выругались и снова побежали, но уже по ступенькам вверх. «Да что это за тварь-то такая?» — буквально взвыл Уизли. «Братья о нем не рассказывали. Я — ужас, царящий в темных коридорах Хогвартса. Я — неумолкающий вой вашей свободы, погребенный под тоннами свитков. Я — мистер Пивз». Продолжая взлетать все выше и выше, раскрыв рот лысого черепа, провозгласило существо, одним своим голосом вызывающее мурашки вдоль позвоночника. «Что он сказал?» — спросил у приятелей Симус. «Какая, к Мордриду, разница?» — отозвался Рон. «Шевели ногами». Вскоре лестницы остались позади, и ребята пронеслись через коридор к живой картине, закрывающей вход в гостиную Гриффиндора. Несмотря на то, что полная дама, одетая в бальное платье, спала, закрыв глаза и мирно посапывая, произнесение пароля сработало, и преграда отъехала, позволяя компании ввалиться в спасительный полумрак. Фух, Уизли дошагал до ближайшего кресла и бессильно рухнул в его объятия. Спасены. Знаешь, Гарри, я забираю свои слова обратно, заявил Дин, проверяя, не выпало ли что-то важное из корзинки. Оставь себе свои приключения, мне волшебства и на уроках хватает. Симус хмыкнул нечто невразумительное, после чего эта парочка направилась к лестнице, ведущей к комнатам мальчиков. Сам зеленоглазый брюнет же, хмыкнув и пожав плечами, подошел к другому свободному креслу и упал в него, вытянув ноги и прикрыв глаза. «Знаешь, о чем я сейчас думаю, Рон?» — спросил у рыжеволосого мальчика юный спортсмен. «О том, что Дин и Симус — засранцы», — предположил Уизли, слабо усмехнувшись при этом. «Ну, не без этого», — отозвался Гарри. «Но на самом деле, мне кажется, что этот скелет и не пытался нас поймать. Свободный полет. Итак, мои юные протеже, едва только четверо гриффиндорцев собрались в лаборатории Уизли», — начал вещать Фред. «Мои юные протеже», — возразил брату Джордж. «Твои, ха!» — первый из близнецов всплеснул руками. «Да ты ими почти не занимался, свалив эту задачу на меня». «Это я не занимался, да я потратил на них лучшие годы своей жизни», — взбеленился второй брат. «Парни, вы с нами месяца не занимаетесь», — вклинился в шутливую перепалку Гарри, уже привыкший к подобным сценкам близнецов, которые могли начать спорить о каком-либо пустяке и растянуть это на десяток минут. Смотреть на это стало скучно уже раз на пятый. «А каков результат?» — воскликнул Фред. «Настоящий преподавательский талант», — поддержал его Джордж. «Месяца не прошло, а вы уже заработали больше 30 баллов каждый», — стал серьезным первый близнец. «И в связи с этим мы хотим сказать, уроки окончены», — закончил его брат торжественным тоном. «Можете идти и заниматься, чем вы там обычно занимаетесь в свободное время, а нам пора заняться нашими делами», — констатировал Фред, широко ухмыльнувшись и начав зловеще потирать руки. «А то Филч, наверное, совсем расслабился», — повторил его действия Джордж. «Слава Мерлину», — вздохнул Рон с явным облегчением, — «а то я уже начал бояться, что у меня мозги вскипят». Профессор Уизли обратился к старшим братьям своего друга Поттер, у которого внезапно возникла мысль, что другого шанса обзавестись личными репетиторами может и не возникнуть. «Да, мой лучший ученик», — вскинул брови первый близнец. «Вообще-то, мой дорогой брат, Гарри, мой лучший ученик», — упер руки в бока второй близнец. «Ага», — буркнул их младший брат. «Спасибо, что заметили мои старания, Раннингс», — всплеснул руками Фред. «Ты еще здесь?» — изумился Джордж. «Вот, что дружба с героем делает. Наш младший брат полюбил учебу», — смахнул несуществующую слезу первый близнец. «Да пошли вы к Мордреду», — разозлился младший Уизли, схватил брюнета за рукав мантии и потянул к двери. «Пошли отсюда, Гарри, сыграем в шахматы, или домашнее задание сделаем. Я не верю, что говорю это. Пока-пока», — помахал рукой второй близнец. «Постой, Рон», — перехватив руку рыжего мальчика, Поттер в полоборота развернулся к старшим гриффиндорцам. «Я хочу продолжить занятия. Плачу галлеон в месяц». «Ты с ума сошел?» — выпучился на него Рон. «Согласись, что когда твои братья объясняют тему урока, учиться намного легче», — пожал плечами единственный брюнет в помещении. «На уроках мы регулярно зарабатываем баллы, домашние задания сдаем в срок и у нас остается свободное время, которое ты тратишь на тренировки или занятия», — посетовал младший Уизли. «Ладно, раз на то пошло, я с тобой. Это вы здорово придумали», — потер подбородок Фред. «Жаль, у нас таких классных наставников не было», — сложил руки на груди и ухмыльнулся Джордж. «Но с чего вы взяли, что мы согласимся?» В стиле профессора с ней поизогнул брови первый близнец. «Неужели откажут? Вот черт, то есть Мордред. Ну, можно попробовать договориться с кем-нибудь еще. Может, к охотницам из команды обратиться?» Зеленоглазый брюнет сам не мог назвать причину, но просить помощи у старших девочек ему было почему-то неловко, оплатить им, тем более. «За кого вы нас принимаете?» — поддержал близнеца второй брат. «Два галлеона», — выставил правую руку с оттопыренными пальцами Фред. «Согласен», — поспешно ответил Гарри, на что Рон только и мог открыть рот, не находя слов от возмущения. «Каждому», — дополнил Джордж указательным пальцем правой руки, ткнув в потолок. «Гарри, пошли отсюда», — вновь потянул друга за рукав младший Уизли. «Они же тебя просто обобрать решили, не хотите?» Первый близнец скрестил руки на груди. «Не надо», — повторил его действия брат. «Нам, между прочим, тоже есть, чем заняться, закончил импровизацию Фред. Два галлеона за месяц одному репетитору – это немного, нужно соглашаться. Но 4 галлеона в месяц – это 40 галлеонов в год. 40 умножить на 5 – это 200 фунтов. Да не, да я за такие деньги. Юный волшебник чувствовал, как его раздирают противоречия, так как с одной стороны хотелось продолжить хорошо учиться, при этом не прилагая лишних усилий на поиски дополнительной литературы, но с другой же стороны были средства, о которых не так давно приходилось только мечтать. Дядя и тетя не баловали племянника крупными суммами на карманные расходы. «Ну, мистер Поттер», — поторопил его Джордж. «Время, деньги», — поддержал брата Фред, изобразив пальцами какое-то странное движение. «Да ну их, Гарри», — мотнул головой младший Уизли. «Это же куча денег. Мама и папа оставили мне наследство, но оно не бесконечное. Они, наверное, были бы рады, чтобы я тратил деньги на что-то полезное». Да и дядя Вернон говорил. Моргнув, Поттер все же принял решение и твердо посмотрел на близнецов. «С собой у меня таких денег нет», — признался брюнет, но тут же добавил. «Однако, во время каникул я могу сходить в банк и взять немного. Но, я хочу поставить несколько условий. Мы внимательно слушаем», — перестав кривляться, Джордж изобразил на лице самое серьезное выражение, отзеркаленное и его братом. «Во-первых, кроме меня, вы учите еще и Рона», — начал юный волшебник, на что получил утвердительные кивки. То, что старшие Уизли и так могли заниматься с младшим, из внимания как-то ускользнуло. «Во-вторых, вы продолжаете готовить нас к новым урокам и помогать с домашними заданиями». «Это само собой», — отозвался Фред. «С вас, поиски дополнительной литературы», — почувствовав некоторое воодушевление, продолжил Гарри. «Ладно», — Джордж почесал висок, — «только предупреждай заранее, чтобы мы знали, что искать». «Лучше, за неделю», — дополнил его брат. «И с вас защита от старшекурсников, и помощь вроде наложения чар с трансфигурацией и всяких мелочей», — закончил Поттер, решив не наглеть дальше. 3 галлеона каждому и, мы договорились», — заявил Фред. 5 галлеонов в месяц на двоих», — выдвинул свое предложение брюнет. «И, если нас все устроит, продолжим соглашение на следующий год». «Согласны», — близнецы ответили в один голос, после чего хлопнули друг друга по ладоням. «Кажется, я где-то прогадал», — промелькнуло в голове юного волшебника, тогда как за его спиной раздался тяжелый вздох друга. Сидя в одном из кресел гриффиндорской гостиной, с одной стороны от небольшого стола с установленной доской волшебных шахмат, Гарри лениво наблюдал за сражением двух пешек, вооруженных мечами и круглыми щитами. На его стороне оставались еще рыцарь на коне с копьем, два слона-молотобойца, пеший рыцарь с двуручником, король с мечом и ферзь с посохом, изображающий то ли мага, то ли монаха. Во время первых игр казалось, что фигуры живут своей собственной жизнью, пусть и подчиняются командам игроков, но уже к 10-й партии Поттер понял, что они лишь комбинируют одни и те же действия в разном порядке. Впрочем, всегда оставался эффект случайности, который превращал тактическую игру в нечто более непредсказуемое. А когда Гермиона подскользнулась, Малфой заявил: «Люблю, когда грязнокровки знают свое место», — закончил рассказ о ситуации, произошедшей после ужина Дин Томас, развалившийся на диванчике по соседству с Гарри и Роном. Симус все еще занимался домашней работой, из-за чего парню оказалось нечего делать. «А вы что сделали?» — спросил Уизли, отправляя на битву собственного рыцаря, который пришпилил пешку копьем к соседней клетке. «А чего мы?» — не понял рассказчик. «Малфой, самовлюбленный придурок, это все знают.